Часть первая. Как понять эмоции и чувства ребенка? Вопрос о том, зачем нам понимать эмоции, чувства и состояние детей и учить их справляться с ними, сегодня становится все более актуальным. Многие мамы могут подумать: «Нас этому никто не учил, и мы выросли нормальными. Зачем же эти знания и навыки нашим детям?» Это распространенное мнение, и в нем есть своя правда. Раньше общество уделяло меньше внимания эмоциональной стороне жизни детей, да и взрослых тоже. Родители чаще фокусировались на дисциплине, послушании и достижениях, чем на том, что чувствуют их дети и как эти чувства влияют на поведение и дальнейшее их развитие. Мы привыкли справляться с эмоциями по-своему, как можем, нередко подавляя их, не придавая им значения, отстраняясь от них или вовсе игнорируя, что не самым лучшим образом сказывается на нашей жизни. Но времена меняются. Современные дети сталкиваются со множеством вызовов, которые требуют гибкости, эмоциональной грамотности и устойчивости. Если мы не научим детей распознавать свои эмоции и чувства, понимать свои состояния и правильно с ними справляться, дети могут вырасти с ощущением внутренней незащищенности, что скажется во взрослой жизни на их отношениях, карьере и личной жизни. Мир меняется, и детям нужны не только академические знания, но и навыки эмоционального самоконтроля, понимания и принятия своих эмоций, чтобы быть гармоничными, успешными, сильными, а значит, счастливыми. Мы все больше убеждаемся, что эмоциональная грамотность — это не просто веяние моды, а необходимый элемент здорового развития ребенка. Дети, которые умеют проживать эмоции, распознавать свои чувства и состояния, растут более любознательными, умными и свободными. Они учатся не только справляться с трудностями, строить отношения с окружающими, но и достигать поставленных целей. Речь идет не о том, чтобы защищать ребенка от любых трудностей, негативных эмоций, сложных чувств и состояний, а о том, чтобы научить его правильно проживать эмоции и чувства, не замыкаясь в себе, спокойно и осознанно. Это как дать ребенку карту в сложном эмоциональном лабиринте. Ведь все мы сталкиваемся с раздражением, грустью, обидой, страхом и разочарованием. Но важно знать, как выйти из лабиринта этих эмоций и продолжить легко и свободно двигаться вперед. Хорошо разбираться самим и обучить своего ребенка, как переживать эмоции и справляться с чувствами и состояниями, — полезный навык. С его помощью можно лучше себя понять, перестать бояться трудностей, реализовываться и строить яркую, гармоничную и счастливую жизнь.